осторожно, почти с нежностью, ввела палку в нору. На лице ее застыло выражение любознательности, пылкой детской потребности желаемого исхода. Губы ее разделились, глаза наполовину прикрылись веками. Из туннеля донеслось злобное шипение, скребущие звуки. Однако на нейловом конце так ничего и не объявилось. Ни кожи, что называется, ни рожи. Сандра склонилась к дыре пониже, рука ее ушла внутрь, щека прижалась к земле, волосы переплелись с жесткой травой. «Палка нужна подлиннее», — выдохнула она. «Так поищи», — ответил он подрагивающим от предвкушения голосом, «а то дождешься, что она тебе пальцы оттяпает». Сандра выдернула руку наружу. Рукав оказался заляпанным грязью, темно-бурой на яркой желтизне кашемира. Она поозиралась кругом, но с коленей не встала. «Лучше этой нигде не видно», — сказала она и внимательно оглядела кончик палки, словно надеясь различить на нем кровь или слюну. «Да и от лаза отходить не стоит». Они еще несколько минут просидели на корточках, а мир вокруг все темнел и темнел. Глаза их успели уже приладиться к меркнущему свету, они еще различали друг дружку, и, разумеется, дырки в земле отчетливо и ясно. А вот все остальное — пустые поля за ними, длинная, лишенная фонарей дорога, верхушки деревьев, невидного отсюда леса. Все неотвратимо сливалось с мрением вечереющего неба. «У машины подфарники не горят», — сказал Нейл. Сандра повернула к нему лицо, взглянула сквозь холодеющий сумрак ему в глаза. Мазок грязи на левой щеке, оскаленные белые зубы. «Забудь нахер машину!» Тон ее был свирепым, но дикция оставалась кристально ясной. И она опустила глаза и начала раздирать края норы пальцами. «Рой!» — приказала она. Нейл смотрел на нее завороженный. Красные ногти ее почернели, брюки запорошила сырая земля. «Рой, сволочь!» — прошипела Сандра. И он стал рыть. В машине валялись на полу лыжные перчатки. В них рыть было бы намного легче, да и толку было бы больше. Однако Нейл понимал, о них сейчас лучше не заикаться. И он впивался пальцами в землю, покряхтывая от усилий, нащупывая комья и камни. Он знал, это его епитимия, и куда более действенная, чем слова оправдания или красные розы. Они работали как нанятые, а свет вокруг все угасал. Они врывались в землю, обретя общий ритм, дыша в унисон, подвигаясь вперед на коленях. Раскрасневшиеся, искаженные лица их выглядели в свете встававшей колоссальной луны, бледными точно кость. Из земли под ними исходил встревоженный нечеловеческий стон, становившийся все более громким и безнадежным. И, наконец, когда они выбрали столько земли, что неразрытым остался всего лишь метровый участок туннеля, долгожданный миг наступил. Показался конвульсивно дергаясь полосатый, электрически ощетинившийся хвост, и Нейл грязными руками вцепился в него, рванул. Сознание его первым делом отметило абсурдно пронзительный визг ужаса, и только потом зубы зверя, вонзившиеся в его кулаки, так точно киянка вбила в них целую горсть железных гвоздей. Массивная гадина бушевала, будто ураган меха и мускулов, впившись ему в руку, раздирая бедра и локти, бившими по воздуху когтями. Не успев ничего подумать, еще не выпустив хвост из рук, рванулся он к Сандре. Но та уже и сама летела к ужасной твари, раскинув перед собой руки в бесстрашном и гневном объятии. Доля секунды, и Сандра крепко прижала зверюгу к себе. И та на миг обратилась в обычную кошку. Но тут же огромные желтые глаза ее яростно полыхнули, и она в приливе звериной силы взметнулась, впиваясь когтями в грудь Сандры к ее лицу. Раздавленные задние лапы безумно раскачивались, а кошка на один отдающий ночным кошмаром миг вцепилась передними в голову Сандры, перевалила ей на спину и соскочила на землю, и, приволакивая исковерканные конечности, поскакала, пыхтя, как паровоз, в темноту. «Не стой на месте! Не стой!» — завизжала Сандра, едва лишь Нейл отпрянул в ужасе, увидев, что стало с его руками, увидев кровь, стекающую по ее лицу. «Никчемный долбанный трус!» И заставленные когтем рваной раны, спадавшие со лба ее до брови и чудом минуя глаз к щеке, била, пузырясь и забрызгивая плечи Сандры и грудь, кровь. Но Сандре было не до этого. Сандра, крутнувшись на месте, заковыляла во мрак, ссутулясь, как обезьяна, разметая свисающими руками траву. Внезапно послышался взвизг неживого на этот раз существа, но скребущих грубый битум покрышек, короткий, сюрреалистический музыкальный взвизг, а следом громовый удар металла о металл. «Господи Иисусе, машина!» — взвыл Нейл. «Вперед!» — закричала Сандра, бросаясь вдогон за добычей. «Ты что, не понимаешь? Я все понимаю!» — яростно закричала она, подхватывая с земли сук, куда больше и тяжелый, чем прежний. «Что сделано, то сделано! Какая нахер разница? Все кончено! Кончено!» С дубиной в кулаке она расталкивала тьму, сгорбленная, точно обросшая пегой желтой с черным шкурой. Ему хотелось нагнать ее, удержать, обнять, отвезти домой. Но он наполовину ослеп от боли в руках, от тошнотворной смеси немоты и муки, от жирной грязи на окровавленных пальцах. Нейл слышал собственный голос, кряхтение и стоны, которыми пытался понудить свои ноги к движению, однако так и стоял, дрожа на развороченной земле. Он понимал уже, все оказалось безумием. Им нечего было и надеяться спасти эту тварь, наполовину раздавленного, обезумевшего от страха демона беспримесного инстинкта. Но, похоже, и жена его тоже понимала это. И ей оно было без разницы. Жена с размаху лупила дубиной по зарослям, не на пробу, не испытующе, со всей, какая осталась у ней силой. Земля и клочья травы летели по воздуху, комья сырой глины взвивались вокруг ошметками плоти, а Сандра все била и била, сжимая свое оружие теперь уже обеими руками. «Я вижу ее глаза!» — раз за разом вскрикивала она хриплым от смертоносного вожделения голосом. А между тем земля вокруг погружалась во тьму, и все, какие только есть наверху мелковатые звезды, высыпали из рая, чтобы дать потом свидетельские показания. «Я вижу ее глаза!»